Накануне свадьбы. Вода вокруг острова была прозрачно-голубая, такая чистая, что, забравшись в лодку, совсем недалеко от берега можно было наблюдать за мантами. Это такие местные скаты. Лена большую часть свободного от подготовки к свадьбе времени проводила на берегу Тихого океана. Сам остров, на который они прибыли на пароме, был довольно компактным, и туристов здесь бродило мало, что делало это место еще более ценным для отдыха и, конечно, еще более дорогим. Но Никита на деньги не скупился, поэтому свадьба планировалась шикарная, на береговой линии, на закате дня, в специально построенном для такого случая бунгало, который украсили сотнями белых орхидей и тиари. И хотя гостей на церемонии было не так уж и много, каждого из них Никита разместил с особым комфортом. Для новобрачных было зарезервировано самое большое бунгало прямо на берегу Тихого океана с видом на горы, пока будущие молодожены жили в разных комнатах. Если честно, к воссоединению Елена стремилась меньше всего, даже несмотря на то, что Никита для нее был готов в лепешку расшибиться. Без лишних вопросов он оплатил Елене и свадебное платье, то, которое она сама выбрала, и наряды для ее подруг, и даже пригласил местных стилистов, чтобы они уложили волосы всем желающим девочкам. Все уже было готово к предстоящей церемонии. И фотографы, и видеооператор, и даже местный национальный оркестр, под музыку которого они должны будут обменяться клятвами. Все было готово, кроме невесты, которая уже точно понимала, что поддалась слабости и совершает глупый, безрассудный поступок. И эта свадьба — ошибка. Но как все откатить назад, она не знала. Лена с тоской посмотрела вдаль. Она снова сидела в лодке, недалеко от берега, и любовалась оранжевым закатом, который медленно растворялся в океане. Завтра, в это же время, она уже станет женой Никиты Козлова. «О чем думаешь?» — к ней подошла Настя. «Что-то ты не слишком похожа на счастливую невесту», — усмехнулась она. Затем вошла в воду, немного замочила платье, но забралась в лодку к Лене. «А ты не похожа на счастливую подружку невесты», — грустно улыбнулась Лена, пододвигаясь, чтобы освободить место. «Я тебя не спрашивала, но теперь поинтересуюсь, почему ты не взяла с собой Олега? Вы расстались? Ты больше ничего о нем не рассказываешь, а раньше у тебя рот не закрывался. Какой он замечательный, красивый, умный и успешный». «Мы расстались», — вздохнула Настя. «У него еще одна дама сердца, кроме меня, и я решила выйти из конкурентной борьбы добровольно». «Ясно», — ответила Лена и снова повернулась к закату. Последние догорающие всполохи оранжевого солнца медленно утонули в воде. «Красиво, да?» — обратилась она к подруге. «Ты про остров?» — уточнила Настя. «Да, здесь безумно красиво. И твой будущий муж готовится провести свадьбу с царским размахом, а кольцо у тебя с таким бриллиантом, что на него можно купить хорошую квартиру». «Это да», — ответила Лена, и они снова замолчали. Наконец солнце исчезло. Теперь набережная освещалась только фонарями, которые шли вдоль береговой линии. Еще можно было разглядеть плантации ананасов. Они здесь были повсюду. Но скоро и они исчезнут в сумерках. «Ты знаешь, Лена наконец-то повернулась к Насте. Вроде все красиво, но как-то так грустно, и у всех настроение плохое. Кроме Наташки, конечно. Она прямо летает». «Это точно», — подтвердила Настя. «Пошли на берег, а то мне как-то жутко на воде. Сразу вспоминаю фильм «Челюсти». «Здесь нет акул», — улыбнулась Лена, но с подругой согласилась. Выбралась из лодки и пошла к берегу. Настя последовала за ней. «Ну, я пару раз видела китов. Там, вдалеке. Так почему бы сюда не приплыть и акулам?» — усмехнулась Настя. Они вышли на сушу. «Нет, акул здесь точно нет», — неуверенно ответила Лена. Но на всякий случай отошла от воды подальше. К «Как тебе твое бунгало?» «Все прекрасно», — вздохнула Настя. «Но мне так одиноко сейчас, что и словами не передать. У Наташки дома ждут муж и дочь. Маринка тоже вернется к своему скуфу. Кстати, ты не знаешь, что у нее случилось, раз она даже телохранителя с собой на свадьбу притащила?» «Нет, она мне ничего не рассказывала». Девушки медленно двинулись к ресторанчику, в котором обычно ужинали. Там их сейчас ждали подруги и Никита. Но, думаю, это из-за Юриной работы. Видимо, он все-таки кого-то достал. «Не мудрено», — шмыгнула носом Настя. «Он даже с Маринкой на свадьбу не полетел. Видимо, боится сильно. Заметь, у нас вообще какая-то свадьба без мужчин». «Да, я уже это отметила». Лена поправила волосы, которые трепал ветер. «Бабская свадьба, это точно. Родители Никиты тоже почему-то не смогли приехать. Друзей у него нет. Вот и получается, что из мужчин у нас обслуживающий персонал, телохранитель Марины и сам жених. А ты что?» — опешила Настя. «С его родителями даже не знакома?» «Нет», — мотнула головой Лена. «По телефону пару раз общались. Они обещали прилететь на свадьбу, но что-то там у них с визами не срослось, и не прилетели». «Ну, дела», — протянула Настя. Тем временем они уже подошли к ресторанчику, из которого доносилась музыка и громкий смех. «Завтра я стану мадам Козлова», — горько усмехнулась Лена. «Это не самое страшное», — рассмеялась Настя. «Но звучит, согласно, как-то не очень». «А вот и моя будущая жена». Никита увидел Лену и выбежал к ней навстречу. Он уже был изрядно навеселе. «Моя жена», — повторил он и попытался поцеловать ее в губы. Лена инстинктивно дернулась, и Козлов послюнявил ей щеку. «Я тоже рада тебя видеть». Лена поняла, что допустила оплошность, но она отшатнулась от жениха, совершенно непроизвольно, а теперь старалась как можно быстрее исправить конфуз. «Да, вот и он, мой герой». Все-таки пришлось чмокнуть его в губы. А в ресторанчике веселье в самом разгаре. За столом сидели уже изрядно подвыпившие Наташа и Маринка. Ее телохранитель стоял чуть поодаль и следил за происходящим тяжелым взглядом. Кроме местных жителей и обслуживающего персонала, Лена заметила новое лицо. Молодой мужчина, европейской внешности, которого утром здесь не было. Очень странно, что он здесь делает, если это место полностью выкуплено под ее свадьбу. Настя его тоже заметила. «Это что за красавец?» — тихо спросила она у Лены. «Неужели у Никиты есть такие друзья?» «Нет, это точно не его друг». Лена из-под тишка изучала незнакомца. Высокий статный брюнет с голубыми глазами, он словно сошел с рекламного плаката. «Я сейчас узнаю, кто он». «Дорогой», Лена подсела к пьяному жениху, который с аппетитом уплетал морепродукты из огромной тарелки. «А что это за мужчина? Утром его не было». «Это Вадим», — икнул Никита. «Это шеф-повар, который специализируется на европейской кухне. Завтра будет для нас готовить. Его прислали с Таити, потому что местный повар то ли заболел, то ли что, не помню». «Понятно». Лена вернулась к Насте. «Это шеф-повар. Зовут его Вадим». И в этот момент мужчина посмотрел прямо на Лену. Их взгляды встретились, и он ей тепло по-доброму улыбнулся. Лена вспыхнула. В голове у нее промелькнуло, что вот в такого можно влюбиться. Но это была секундная слабость. В конце-то концов, участь ее уже решена. Поэтому она отвела глаза и вздохнула. «Я пошла с ним знакомиться». Настя воодушевилась. «Какой хорошенький!» «Нет, теперь дело принимает совершенно другой оборот, и на моей улице тоже может быть праздник». «Иди», — грустно улыбнулась Лена. «Это и правда отличный шанс хорошо провести здесь время». Она проводила взглядом довольную Настю, которая едва ли не в припрыжку подбежала к Вадиму и снова вздохнула. «Дорогой», — Елена подошла к Никите, и обняла его за плечи. «Я пойду спать. Мне надо выспаться, чтобы завтра быть прекрасной, как майская роза». «Девочки!» Она помахала Марине и Наташе. «До завтра!» Наконец-то она смогла вернуться к себе в бунгало и дать волю слезам. Она давно не плакала, а здесь словно плотину прорвало. Слезы текли ручьем. Лена легла на кровать и попыталась успокоиться. «Все будет хорошо. Обязательно». Но внутренний голос ей говорил совершенно другое, что все ее беды только начинаются.